Я ничего не говорил о гареме. Не интересовался этим никогда. Если хотите, то о моем гареме, хоть говорить об этом смешно и не полагалось бы, заботился Сулейман. Пусть позаботится еще. Тому, кто проводит с султаном иногда и ночи голова к голове в бессонных беседах, нетрудно выпросить такой пустяк. Одно слово султана, и Скендер Челебия сам приведет свою прекрасную кисаю на Ат-Мейдан. Ибрагим молча улыбался под тонкими усами. Эти два волка, Луиджи Гритти и Скендер Челебия, видимо, уже не в состоянии проглотить добычу, которую хватают по всей империи. Им нужен еще и третий. Выбрали его. От него не потребуется никаких усилий. Все они сделают сами. А Сулейманово слово он выпросит легко. Только намекнет. И султан сам станет умолять его, чтобы он взял в жены дочь Дефтердара. «Я пришлю вам редкостное зеркало персидской работы», — сказал Ибрагим. «А у меня для вас есть еще более редкостная золотая монета, чеканки знаменитейшего итальянского мастера», — ответил тем же Луиджи. «Точно купцы, которые на предложение Иджабет и согласие Кабуль заключают договор Агд. Они соглашались действовать сообща в деле весьма важном, хоть и зародилось оно, как могло показаться, из случайного и несущественного разговора». Подъезжали к Бедестану, главному стамбульскому базару, такому же старому, как и этот город, уничтожаемому и возрождаемому, как и этот город, и как Царьград неистребимому, вечному, бессмертному. За узенькими улочками, за кучами мусора, потоками нечистот, харчевнями, где дым, смрад, зловоние, брань, насыщение и опорожнение, за шумом и теснотой, солнцем и ветром, целый город, скрытый от мира под высокими каменными сводами, сотнями улочек и переходов, со своими площадями, фонтанами, ручьями, даже с собственной мечетью. Тут никогда не подует ветер и не шевельнется воздух, разве что от людских голосов, брецания сбруи, рева ослов и рыка диких зверей, которых продают так же, как и живых людей, да мертвые товары. Гул стоит, будто ты внутри исполинской морской раковины. Звукам некуда вырваться, они живут здесь вечно, вне времени. Для них, как и для всего Бедестана, нет ни дня, ни ночи, ни солнца, ни луны, ни росы, ни зноя, ни зимы, ни лета, только блеск, чары, сон, грезы, запахи мускуса от кож козлиных, бараньих, воловьих, сладковатый дух ковров, пьянящие ароматы цинамона, ладана, перца, гвоздики, имбиря, смолы, муската, сандалового дерева, серы, амбры. Главный проход, по которому можно ехать верхом и даже конными упряжками, куда заходят целые верблюжьи караваны с высоким синим звездным сводом. В полутьме боковые лавчонки, набитые товарами, лежащими там, может, и тысячу лет. Снопы света падают сверху сквозь узкие оконца. Тут возвышаются горы лиловых и черных фиг, висят бараньи туши, разрубленные на четыре части, головки брынзы, посыпанные черными зернышками, твердая, точно кость, продымленная бастурма. Тут же арабский клей в слезах, мастика, желатин, бас, махна, ароматические мази для бровей, гашиш, опиум, краски для шерсти, восточные драгоценности. Неподвижно сидят толстые купцы в высоких челмах перед лавками с серебряными, медными и золотыми изделиями. Ремесленники краят и шьют одежду, изготовляют мешки, плетут корзины, едят кебаб и сладости, варят плов и шурпу, режут баранов, жарят мясо. Бедестан съедает за день одних только верблюдов до 1000, а баранов без счета. Жуют, чавкают, отрыгивают, опорожняются, молятся, кричат и плачут, проклинают и клянутся. Старые армяне поют тысячелетние дивные песни, торговцы оружием, поджав ноги, сидят на звериных шкурах, пьют шербеты, поглаживают бороды, бормочут стихи из Корана, а вокруг них куча таганов, пистолей, дамасские сабли, курдские кинжалы, трости и палицы из железного кавказского дерева, барабаны. Еще дальше — золотые цепочки, маниста, жемчуга, персни, рубины, изумруды, бриллианты, вороха бирюзы, конская сбруя, четки, курильницы, светильники, сандалии из разукрашенного дерева. Женщины надевают их, отправляясь в хамам. Коробки из черепах, из черного дерева, инкрустированные перламутром, старые зеркала, подставки для Корана, солома, сено, дрова, ячмень, ткани — все смешано, перемешано, свалено и навалено без толку, без нужды, без видимого смысла, будто издевка над окружающим миром, где испокон века три силы пытаются придать всему существующему хоть какой-то порядок. Природа, человек, боги, чтоб впоследствии, очутившись перед хаосом Бедестана, убедиться в бесплодности всех своих попыток.